Издательство «Эксмо». Энтони Горовиц. Алекс Райдер. «Скорпия». Посвящается М.Н. Дополнительные занятия. Двое воров на 200-кубовом мопеде «Веспа» не могли знать, что выбрали не ту жертву, не в том месте и не в то воскресное сентябрьское утро. Казалось, словно вся жизнь разом собралась на пьяцца Эсмеральде в нескольких милях от Венеции. Только что закончилась церковная служба, и под ярким солнцем шли домой целые семьи — бабушки в черном, мальчики и девочки в лучших костюмах и платьях для причастия. Кофейни и кафе-мороженое были открыты. Клиентов было столько, что очереди тянулись по тротуарам. Огромный фонтан, сплошные обнаженные боги и змеи, извергал потоки ледяной воды. А еще там был рынок, где торговали воздушными змеями, засушенными цветами, старыми открытками, заводными птицами и мешками семян для сотен голубей. И посреди всей этой суеты дюжина английских школьников. Ворам не повезло в одном. Среди них оказался Алекс Райдер. Было самое начало сентября. Прошло меньше месяца с последней встречи Алекса с Дамьеном Крэем на борту номер один в самолете американского президента. За время этого приключения он побывал в Париже и Амстердаме, а закончилось оно на главной взлетной полосе аэропорта Хитроу. Крей выпустил 25 ядерных ракет по целям, разбросанным по всему миру, но Алекс сумел уничтожить эти ракеты. Он видел, как умер Крей, а потом вернулся домой со своим обычным набором синяков и ссадин, где его с выражением мрачной решимости на лице уже ждала Джек Старбрайт. Джек была его экономкой, но еще они были друзьями. Как и всегда, она беспокоилась за него. «Нельзя так дальше, Алекс», — сказала она. «Ты вообще не бываешь в школе. Пропустил половину четвертой четверти, пока был на острове Скелета. А до этого почти всю третью четверть, когда тебя отправили в Корнуолл и эту ужасную академию Пойнт-Блан. Если все так и дальше пойдет, ты завалишь экзамены, и что тогда будешь делать?» «Это не я виноват», — начал было Алекс. «Знаю, что это не ты виноват, но моя работа — что-то с этим сделать, и я решила до конца лета нанять тебе репетитора». «Ты серьезно?» «Серьезно. Каникулы еще не так скоро закончатся, а заниматься можешь начать прямо сейчас». «Не нужен мне репетитор», — запротестовал Алекс. «Это не тебе решать, Алекс. И мне плевать, какие у тебя есть хитрые приборы и какие трюки ты попытаешься провернуть. На этот раз тебе не сбежать». Алексу хотелось с ней поспорить, но в глубине души он понимал, что она права. Ми-6 всегда давала ему справку от врача, чтобы объяснить долгое отсутствие в школе. Но учителя, похоже, уже махнули на него рукой. Достаточно было прочитать последнюю характеристику. Алекс по-прежнему проводит вне школы больше времени, чем в школе, и если так и пойдет дальше, об аттестате о среднем образовании ему стоит забыть. Он, конечно, не виноват в том, что у него целый каталог проблем со здоровьем, но если он отстанет еще больше, то, боюсь, дальше учиться ему особого смысла нет. Так вот, Алекс остановил сумасшедшего певца-миллионера, не дав ему разрушить полмира. И что же он получил в награду? Дополнительные занятия. Начал он эти занятия в дурном настроении, которое стало еще хуже после того, как он узнал, что репетитор, которого нашла Джек, работает в Бруклинде, в его же школе. У Алекса он ничего не преподавал, но все равно это было крайне неловко, и он надеялся, что об этом никто не узнает. Впрочем, постепенно пришлось признать, что мистер Грей действительно хорош в своем деле. Чарли Грей был молодым и общительным. Он приезжал к Алексу на велосипеде с сидельной сумкой, набитой книгами. Он преподавал гуманитарные предметы, но, похоже, отлично разбирался во всей школьной программе. «У нас всего несколько недель», — объявил он. «На первый взгляд, не так много, но ты удивишься, сколько всего можно успеть за это время. Мы будем работать по 7 часов в день плюс домашние задания. К концу каникул ты, наверное, меня возненавидишь. Но, по крайней мере, учебный год ты начнешь более-менее подготовленным». Алекс не ненавидел Чарли Грея. Они работали тихо и быстро, переходя от математики к истории, естественным наукам и так далее. Каждые выходные репетитор давал ему контрольные тесты, и оценки Алекса постепенно улучшались. А потом мистер Грей устроил ему сюрприз. «Ты хорошо учился, Алекс. Я не собирался тебе об этом говорить, но ты не хотел бы поехать со мной в школьную поездку?» «А куда вы едете?» «Ну, в прошлом году мы ездили в Париж, в позапрошлом — в Рим. Мы ходим там по музеям, церквям, дворцам и прочему подобному. В этом году мы поедем в Венецию. Хочешь с нами?» Венеция. Алекс до сих пор не мог забыть последние минуты, проведенные в самолете, уже после того, как Дамьен Крей умер. С ним там был Ясон Григорович, русский наемный убийца, бросивший огромную тень на жизнь Алекса. Ясон умирал, у него в груди была пуля. Но незадолго до смерти он успел рассказать секрет, который скрывали 14 лет. Родители Алекса погибли вскоре после его рождения, и его воспитывал брат отца, Ян Райдер. А совсем недавно, пусть и казалось, что уже так давно, погиб и Ян Райдер, якобы разбился на машине. Алекс пережил сильнейший в жизни шок, узнав, что его дядя на самом деле шпион, и его убили во время миссии в Корнуолле. А после этого к нему пришли из МИ-6. Им как-то удалось затащить Алекса в свой мир, и с тех пор он работал на них. Алекс очень мало знал о родителях, Джонни и Хелен Райдерах. В спальне Алекса стояла их фотография. Настороженный мужчина с приятным лицом и короткой стрижкой, обнимающий за талию красивую улыбчивую женщину. Отец служил в армии и до сих пор выглядел похожим на солдата. Мать была медсестрой в радиологическом госпитале. Но для него они были незнакомцами. Он ничего о них не помнил. Они погибли, когда Алекс был еще младенцем. В авиакатастрофе. По крайней мере, ему так сказали. Теперь же он знал, что это не так. Авиакатастрофа — такая же ложь, как и авария дяди. Ясон Григорович на борту президентского самолета рассказал ему правду. Отец Алекса, как и Ясон, был наемным убийцей. Они даже работали вместе. Джон Райдер однажды спас Ясону жизнь. Но потом его отца убили агенты МИ-6. Те самые люди, которые заставили Алекса 3 раза работать на них, лгали ему, манипулировали им, а потом просто выбросили, когда он перестал быть нужным. Поверить в это было почти нереально, но Ясон подсказал ему, как найти доказательства. «Езжай в Венецию, найди Скорпию, и вместе с ней найдешь свою судьбу». Алекс обязан был узнать, что произошло 14 лет назад. Если он узнает правду о судьбе Джона Райдера, он одновременно узнает правду и о себе. Потому что если отец действительно убивал людей за деньги, кто же такой он сам? Алекс чувствовал злость, грусть и смятение. Нужно найти Скорпию, кем или чем бы она ни была. Скорпия расскажет ему все, что нужно. Школьная экскурсия в Венецию подвернулась как раз вовремя. А Джек даже не стала его отговаривать. Наоборот, только порадовалась. «Именно это тебе и нужно, Алекс. Провести время с друзьями, побыть просто обычным школьником. Уверена, ты замечательно проведешь время». Алекс ничего не ответил. Ему очень не нравилось ей врать, но сказать правду он просто не мог. Джек никогда не встречалась с его отцом. Это была не ее война. Так что он спокойно дал ей помочь со сборами, понимая, что для него поездка явно будет мало связана с церквями или музеями. Алекс осмотрит город, вдруг что-нибудь удастся узнать. 5 дней, конечно, не слишком долгий срок. Но для начала и это неплохо. 5 дней в Венеции. 5 дней, чтобы найти Скорпию. И вот сейчас он стоит на площади в Италии. Прошло уже 3 дня, а он так ничего и не нашел. «Алекс, хочешь мороженого?» «Не, мне и так нормально». «А мне жарко. Возьму себе ту штуку, которую ты посоветовал. Как ты там ее называл? Гранада или что-то такое?» Рядом с Алексом стоял еще один 14-летний мальчик, его лучший друг в Бруклинсе. Он даже удивился, узнав, что Том Харрис тоже едет на экскурсию. Тот особенно не интересовался ни искусством, ни историей. Тома вообще не интересовали никакие школьные предметы, и он почти везде получал худшие оценки. Но больше всего в Томе подкупало то, что ему было на это наплевать. Он всегда был жизнерадостным, и даже учителя признавали, что с ним весело. А все недоработки в учебе Том сполна компенсировал на спортивной площадке. Он был капитаном школьной футбольной команды и главным соперником Алекса на спортивных соревнованиях, регулярно побеждая его в беге с барьерами, 400-метровке и прыжках с шестом. Том был невысоким для своих лет, с торчащими черными волосами и ярко-голубыми глазами. В музей его можно было затащить разве что насильно, так зачем же он вообще поехал? Вскоре Алекс узнал, зачем. Родители Тома разводились, причем очень нехорошо, а его решили отправить подальше, чтобы не мешался. «Гранита», — ответил Алекс. Он всегда ее заказывал, когда приезжал в Италию. Молотый лед, залитый свежим лимонным соком. Что-то среднее между мороженым и напитком. В мире нет ничего более освежающего. «Слушай, можешь за меня заказать? Когда я пытаюсь у кого-то что-то попросить по-итальянски, на меня таращится, как на чокнутого». На самом деле Алекс и сам знал лишь несколько фраз. Итальянскому языку Ян Райдер его не учил. Тем не менее, он все-таки зашел вместе с Томом в маленький магазинчик возле рынка и заказал 2 сока со льдом. Один для Тома и один, Том очень настаивал, себе. У Тома было много денег. Родители перед отъездом сунули ему целую пачку евро. «Ты в этом-то году в школу ходить будешь?» — спросил Том. Алекс пожал плечами. «Конечно. В этой четверти тебя практически на занятиях не было, да и в прошлой тоже. Я болел». Том кивнул. На нем были светочувствительные солнечные очки «Дизель», которые он купил в дьюти-фри в Хитроу. Они были слишком большими для его лица и постоянно сползали на нос. «Ты ж понимаешь, что в это никто не верит», — сказал он. «Почему?» «Потому что никто не может быть настолько болен. Это просто невозможно». Том понизил голос. «Ходят слухи, что ты вор», — признался он. «Что?» «Вот почему ты в школе не появляешься. У тебя проблемы с полицией». «И ты тоже так думаешь?» «Нет. Но мисс Бетфордшир спрашивала о тебе. Она знает, что мы приятели. Она сказала, что у тебя однажды были проблемы из-за того, что ты угнал кран или еще что-то такое. Услышала об этом от кого-то. Она думает, что ты ходишь на психотерапию». «Психотерапию?» — изумился Алекс. «Ага. Очень тебя жалеет. Думает, что именно поэтому тебя постоянно нет в школе, потому что ты ходишь к мозгоправу». Джейн Бетфордшир, школьная секретарша, была молодой, привлекательной женщиной. Она тоже поехала с ними на экскурсию, как и в предыдущие годы. Сейчас она стояла на другой стороне площади, разговаривая о чем-то с мистером Греем. Многие шептались, что между ними что-то есть, но Алекс предполагал, что правды в этом не больше, чем в слухах о нем самом. Часы пробили полдень. Через полчаса в гостинице, где они остановились, начинался обед. Бруклинд был обычной государственной школой на западе Лондона, так что дирекция решила сэкономить и поселила их не в самой Венеции. Мистер Грей выбрал гостиницу в маленьком городке Сан-Лоренцо, от которого до Венеции было всего 10 минут поездом. Каждое утро они приезжали на вокзал, а потом садились в речной трамвай, который отвозил их в центр города. Но не сегодня. Сегодня было воскресенье, так что с утра они отдыхали. «Так что ты...» — начал было Том, но осекся. Все произошло очень быстро, но ребята успели это увидеть. По противоположной стороне площади пронесся мопед, 200-кубовая Веста Гран-Туризма, почти новая. На нем сидели двое мужчин, одетых в джинсы и свободные рубашки с длинными рукавами. На пассажире был шлем с опущенным забралом, чтобы спрятать лицо и защитить голову в случае аварии. Водитель, на котором были только солнечные очки, понесся на мисс Бетфордшир, словно хотел ее переехать. Но буквально за долю секунды до столкновения он свернул в сторону, а пассажир на заднем сидении выхватил у нее сумочку. Все прошло настолько гладко, что Алекс сразу понял, что работают профессионалы. Скриппатори, как их называют в Италии, барсеточники. Кражу увидел не только Алекс, но и другие ученики. Они кричали и показывали пальцами, но ничего поделать уже было нельзя. Мопед уже несся прочь. Водитель низко склонился над рулем, а его подельник положил кожаную сумочку себе на колени и прижал рукой. Они пересекали площадь по диагонали, направляясь к Алексу и Тому. Буквально несколько секунд назад на площади было полно народу, но сейчас она вдруг совершенно опустела, и уже никто не преграждал им путь. «Алекс!» — закричал Том. «Осторожнее!» — предупредил Алекс. Он задумался, не встать ли у Веспы на пути, но эта идея была безнадежной. Водитель легко сможет от него увернуться, а если вдруг решит не уворачиваться, Алекс действительно пролежит всю следующую четверть в больнице. Мопед уже разогнался до 20 миль в час. Его одноцилиндровый четырехтактный двигатель легко выдерживал груз из двух воров. Нет, Алекс не станет преграждать им путь. Он огляделся, ища что-нибудь, что можно бросить. Сетка? Ведро воды? Но сеток рядом не было, а фонтан слишком далеко. Хотя бы ведра есть. Мопед был метрах в 20 от него и стремительно приближался. Алекс подбежал к ближайшему лотку с цветами, схватил оттуда ведро, вытряхнул из него засушенные цветы и насыпал в него семян из мешка, стоявшего у соседнего лотка. Владельцы обоих лотков что-то громко кричали, но он не обращал на них внимания. Резко развернувшись, Алекс взмахнул ведром и осыпал семенами веспу, которая как раз неслась мимо. Том смотрел на происходящее сначала с изумлением, потом разочарованно. Если Алекс думал, что куча семян собьет воров с мопеда, то ошибался. Они даже не замедлили ход. Но его план состоял в другом. На площади собрались две, а то и три сотни голубей, и все они увидели или услышали, как из ведра сыплются семена. Два седока оказались полностью покрыты ими. Семена завалились в складки одежды, под воротники, в ботинки. Небольшая кучка скопилась возле паха водителя. Немного семян попало в сумку мисс Бетфордшир, немного — в волосы водителя. Для голубей двое воров внезапно превратились в обед на колесах. Вихрь из серых перьев спикировал на мопед, казалось, сразу со всех сторон. Одна из птиц вдруг вцепилась водителю в лицо и начала колотить его клювом по макушке в поисках семян. Другой голубь клевал его в шею. Третий между ног — самое чувствительное место. Сразу два голубя уселись на шею пассажира, третий повис на рубашке, четвертый попытался влезть в украденную сумочку. А затем налетели новые. Вокруг мопеда, хлопая крыльями и толкаясь, собралось не меньше 20 голубей. Настоящее облако перьев, когтей и, слишком уж возбужденными оказались птицы, комочков белого помета. Водитель ничего не видел впереди. Одной рукой он пытался удерживать руль, другой схватился за лицо. Мопед развернулся на 180 градусов и снова, еще быстрее прежнего, понесся на них. Алекс стоял, готовый в любой момент отпрыгнуть в сторону. Казалось, что его вот-вот переедут, но тут мопед снова резко повернул и полетел к фонтану. Двух седоков было едва видно за крутящимся облаком перьев. Переднее колесо врезалось в ступеньку фонтана, и мопед свалился на землю. Обоих воров подбросило в воздух, птицы тут же разлетелись в рассыпную. За несколько мгновений до того, как плюхнуться в воду, пассажир мотоцикла вскрикнул и выпустил сумочку. Она взлетела по широкой дуге, словно в замедленном повторе. Алекс сделал два шага и поймал ее. А потом все закончилось. Два вора лежали бесформенной кучей, наполовину погруженные в холодную воду. Веспа, перекошенная и сломанная, валялась на земле. Два полицейских, которые выбежали на площадь, когда уже было практически слишком поздно, спешили к ним. Владельцы лотков смеялись и аплодировали. Том уставился на Алекса. Тот подошел к мисс Бетфордшир и вернул ей сумочку. «По-моему, это ваша?» — сказал он. «Алекс?» У мисс Бетфордшир даже слов не было. «Как?» «Научили на психотерапии», — ответил Алекс, потом отвернулся и ушел обратно к другу.